Глава шестая. Чудесное настроение Владимира Владимировича. И главное, мы знакомимся с новыми обитателями зоопарка. Директор зоопарка сидел у себя в кабинете и с детским удовольствием посматривал на новый стол и новые белые телефоны. Он и сам чувствовал себя каким-то новеньким и помолодевшим. Еще бы! Сколько волнений, томительного ожидания, и вот, наконец, завтра! Телефоны заливали соловьиными трелями, почти не умолкая. Звонили из детских садов, школ и даже с меховой фабрики. Не будем скрывать, последний звонок почему-то произвел на Владимира Владимировича самое неприятное впечатление. Он, конечно, отлично понимал, что работники меховой фабрики придут совершенно бескорыстно смотреть его зверей. И все же, что за спешка? Могли бы и повременить? Владимир Владимирович то и дело снимал телефонную трубку и счастливым взволнованным голосом говорил: «Завтра, завтра, в крайнем случае, послезавтра». Владимир Владимирович облокотился о стол и подпер щеку ладонью. И собственные локоть, и щека, и ладонь. Все казалось ему каким-то новеньким. Но все-таки что-то с самого утра мучило, томило Владимира Владимировича, изнутри подтачивая долгожданную радость. «Ах, да!» — наконец догадался директор зоопарка. «Кажется, меня огорчил мой друг Алеша. То есть, вернее, я огорчил его, когда он вчера вечером позвонил мне. Возможно, я был с ним чересчур резок, прямолинеен. Радость слишком захлестнула меня. Признаться, я был несколько бестактен. Но ведь, как ни суди, я прав. Сказать по совести, ну что он выбрал себе за профессию? И наш друг, милиционер Толик, такого же мнения. Помню, когда мы учились в школе, Алешка был первым учеником в классе по физике и математике. Как он блистал на олимпиадах! Он мог стать зоологом, биологом, физиологом, а выбрал себе что-то совершенно непонятное, нечто такое, чему, собственно, даже и не подберешь название. В наш век покорения космоса, и вдруг какие-то гадания, превращения, заклинания... Утверждает, что без сказок человечество не могло бы существовать. Абсурд? Нелепость? Нет, конечно, я был прав. Но вместе с тем я был не вправе его огорчать. На столе, словно подпрыгнув, весело зазвонил новенький телефон. «Завтра-завтра. В крайнем случае, послезавтра», — уже по привычке сказал Владимир Владимирович. «Ну ты даешь, Володька!» Громко рассмеялся кто-то на другом конце провода. «Даже не спрашиваешь, кто тебе звонит». Но Владимир Владимирович уже догадался, с кем он разговаривает. Невозможно было не узнать этот бодрый голос, этот жизнерадостный смех. Да, это был его друг, милиционер Анатолий Иванович. «Толик, милый, как ты кстати!» — взмолился директор зоопарка. «Ты, конечно, скажешь, что я сумасшедший, но я тебя очень прошу. Пойдем еще раз сходим, посмотрим, все ли там у меня благополучно. Безусловно, я могу сходить и один, но твой опытный взгляд...» «Да что ты, Володька!» — снова рассмеялся Анатолий Иванович. «Ну что ты, честное слово, на вверенной мне территории зоопарка все в порядке, иначе и быть не может. Флажки развешаны, дорожки подметены, звери на месте». «Я тебя как друга!» — жалобно попросил директор зоопарка. «Понимаешь, когда чего-нибудь так долго ждешь, с таким нетерпением, что только не лезет в голову, все боюсь, и, главное, сам не знаю чего. Вдруг что-нибудь случится, даже не знаю что. Лучше давай лишний раз». Между тем... В клетках зоопарка тоже царило волнение и нетерпеливое ожидание. Звери ни минуты не могли усидеть спокойно, и все как один жаловались, что время тянется удивительно медленно. Больше всех волновался слон Галилей. Вы, наверное, спросите, почему его так звали? Не правда ли? Не совсем обычное имя для слона. Слон. И вдруг Галилей. Но все дело в том, что еще будучи слоненком, обыкновенным лопоухим слоненком, он первым среди слонов твердо и уверенно заявил. «Да, земля круглая, да к тому же еще и вертится». Собственно, поэтому его мама-слониха, у которой было простое деревенское имя Толстушка, и назвала его Галилеем. Слон Галилей был восторженный добряк. Он постоянно всем восхищался, всему радовался и вообще смотрел на жизнь светло и доверчиво. «Неужели я завтра увижу милых посетителей зоопарка, и милые посетители увидят меня?» — с волнением повторял слон Галилей. «И не будем скрывать». Он твердил это, не переставая, с самого раннего утра, как только проснулся. «Как мне действуют на нервы эти восторженные слоны!» — проворчал сквозь зубы мрачный крокодил, по самые глаза лежавший в воде. «В покое!» — властно и коротко сказал лев. «Это значило, оставь его в покое!» Лев полагал, что ему, царю зверей, вовсе нет необходимости говорить целыми фразами. Достаточно сказать последнее слово. И все звери должны, просто обязаны понять, что он имел в виду. «Неужели завтра я увижу милых детей, а милые дети увидят меня?» продолжал взволнованно лепетать слон. Крокодил раздраженно проскрежетал под водой зубами. «И тоже без конца!» — внушительно прорычал лев. «Это значило, мы уже слышали сегодня это много раз. Все это достаточно однообразно, и незачем повторять одно и то же без конца». В это время в конце аллеи показались директор зоопарка и милиционер Анатолий Иванович. Владимир Владимирович придирчиво оглядывался по сторонам, в который раз трогал пальцем скамейки, проверяя, просохла ли на них краска. Он долго смотрел на крокодила. Крокодил под водой казался зыбким и словно сложенным из отдельных зеленых кусочков. Крокодил в ответ тоже мрачно и пристально уставился ему в глаза, будто они играли в игру, кто кого переглядит. Наконец, оба разом моргнули и несколько смущенно отвели глаза в сторону. Владимир Владимирович даже слегка покраснел, чего, впрочем, не скажешь про крокодила. «Толик, дружище, скажи мне, только честно, положа руку на сердце», с тревогой прошептал Владимир Владимирович, «найди в себе мужество сказать правду. Не кажется ли тебе, что наш любимый крокодил сегодня какой-то недостаточно зеленый, а?» Крокодил презрительно и оскорбленно фыркнул под водой. «Как свежий огурчик!» — с улыбкой хлопнул своего друга по плечу Анатолий Иванович. «Да не впадай ты в панику, Володька!» Владимир Владимирович еще раз обошел весь зоопарк. Посмотрел на веселую возню обезьян, подобрал сухой пожелтевший дубовый лист, упавший на дорожку, сунул его в карман нового пиджака. Постоял возле клетки с пантерами, прижался щекой, потом лбом к большому висячему замку, чтобы хоть немного охладить пылающее лицо. «Фу, кажется, все в порядке», — с облегчением сказал он. «Флажки подметены». Дорожки развешаны. Прости, ты понимаешь, что я хотел сказать. Звери на месте. А куда они денутся, твои звери? Беспечно рассмеялся милиционер Анатолий Иванович. Он вообще был очень веселым и смышливым человеком, что, как ни странно, исключительно помогало в его суровой, полной тревог работе.